Глава 24. Жестокий торг. Корабль, появившийся перед потерпевшими крушение, давно слонялся по океану, странствуя из порта в порт, смотря по тому, куда его нанимали. Он отплыл из Лондона 2 года тому назад, побывал на мысе Доброй Надежды, в Индии и в архипелаге, а теперь шел в Сан-Франциско в надежде вернуться домой, обогнув мыс Горн. Капитаном был некто Джекоб Трент. 5 лет тому назад он удалился от дел владельцем пригородного коттеджа, нескольких гряд капусты и кабриолета и главою учреждения, которое он называл банком. Название, по-видимому, было не совсем правильное. Клиенты банка являлись выбирать художественные произведения или полезные вещи в передней комнате. Головы сахара и штуки сукна оставлялись в качестве вкладов, а в обязанности директора входило объезжать вечером в субботу в своем кабриолете мелких вкладчиков и подводить с каждым итог недельной выручки. Значительные убытки, судебный процесс и неосновательный комментарий судьи отбили у него охоту от этого дела. Мне посчастливилось найти в старом номере газеты отчет о процессе Лайеля против Кардиффского общества взаимного кредита. «Признаюсь, я совершенно не понимаю, в чем заключались ваши операции», — заметил судья после беглого ознакомления с делом Трента. Затем, получив более подробные сведения, он заявил: «Они называют это банком, но, по-моему, это неразрешенная никем контора закладчика». И, наконец, заключил следующим грозным заявлением: «Мистер Трент, я должен вас предостеречь. Будьте осторожны, или мы еще раз увидимся здесь». Спустя неделю капитан отделался от банка, коттеджа, кабриолета и лошади и снова был в море на летучем облачке, выполняя это дело с большим успехом, к удовольствию своих патронов. Но ореол славы выделял его среди остальных. Он называл себя простым матросом, однако не позволял никому забывать, что был когда-то банкиром. Его помощник Годдедааль был рослый викинг 6 футов 3 дюймов роста и соответственного сложения, сильный, трезвый, усердный, музыкальный и сентиментальный. Он постоянно напевал шведские мелодии, больше в минорном тоне. Он заплатил $9, чтобы послушать Патти. Чтобы послушать Нильсон, он дезертировал с корабля и потерял 2-месячное жалование, и готов был во всякое время пройти 10 миль ради хорошего концерта или 7 ради порядочной пьесы. На корабле у него было 3 сокровища — канарейка в клетке, концертино и дешевое издание Шекспира. Он обладал специфическим скандинавским даром приобретать друзей с первого взгляда. Природная невинность внушала к нему доверие. Он был без страха и упрека, и без денег, или надежды приобрести их. Гольдерсон был младший помощник и помещался на корме, но обедал обыкновенно с матросами. Еще об одном из команды сохранилось довольно яркое воспоминание. Это был простой матрос с Клайда по имени Броун. Маленький, смуглый, коренастый человек с глазами собаки, необыкновенно кроткий и безобидный. Он скитался по морям и городам игрушкой своего порока. «Пьянство, вот мое горе», — стыдливо признавался он Кертью. «И тем оно постыднее для меня, что я из хорошей семьи». Письмо, которое так задело за живое Нерса, если припомнит читатель, было адресовано этому самому Броуну. Таков был корабль, который наполнил радостью сердца потерпевших крушение. После утомления и животных волнений этой ночи, проведенной за игрой, близость избавления лишила их всякого самообладания. Их руки дрожали, глаза сверкали, Они смеялись и кричали, как дети, снимая лагерь. И когда кто-то засвистал «на походе через Георгию», укладка закончилась при бесчисленных перерывах под эти воинственные звуки. Но Уикс не совсем растерялся. — Ребята, — сказал он, — постойте-ка. Мы садимся на судно, о котором ничего не знаем. У нас ящик с деньгами и такого веса, что утаить это не удастся. А что, если там нечисто? Если дойдет до потасовки? По моему мнению, лучше нам держать револьверы наготове. Револьверы той или другой системы имелись у всех, кроме Гемстеда. Их зарядили и рассовали по карманам. Затем укладка была закончена в таком же восторженном настроении, как началась. Солнце еще не поднялось на 10 градусов над восточным горизонтом, но Брик уже подошел вплотную и лег в дрейф. Тогда они спустили шлюпку и поспешили, налегая на весла, к проходу. Дул свежий ветер с моря, и волнение было довольно сильное. Пена обдавала лица гребцов. Они видели английский флаг, развивающийся на летучем облачке, матросов, столпившихся у борта, кока, стоявшего в дверях кухни, капитана на шканцах, смотревшего в бинокль. Знакомое близкое дело, удобство, компания и безопасность корабля, приближавшегося с каждым взмахом весел, наполняли их сумасшедшей радостью. Уикс первый поймал веревку и взобрался на корабль при помощи матросов, подхвативших его и перетащивших через борт. — Капитан, если не ошибаюсь, сэр, — сказал он, обращаясь к старику с биноклем. — Капитан Трент, сэр, — ответил старик. — Я капитан Киркоп, а это команда сиднейской шхуны «Почтенная поселянка», потерявшей мачты в море 28 января. «Так, — Так-так, — сказал Трент. — Ну, теперь ваше дело в шляпе. — Счастье ваше, что я заметил ваш сигнал. Я и не знал, что нахожусь так близко от этого дрянного островка. Должно быть, тут есть течение к югу. И когда я вышел сегодня утром в 8 часов на палубу, то подумал, что это пожар на корабле. Решено было заранее, что пока Уикс будет объясняться на корабле, остальные подождут в вельботе и будут следить за сохранностью казны. Им спустили канат, они привязали к нему драгоценный ящик и крикнули, чтоб поднимали. Но неожиданная тяжесть оказалась не по силам матросу. Двое других пришли к нему на помощь, и это обстоятельство не ускользнуло от внимания Трента. — Здоровая тяжесть! — сказал он резко и прибавил, обращаясь к Уиксу. — Что это такое? Я еще не видал ящика такого веса. — Это деньги, — сказал Уикс. — Что такое? — воскликнул Трент. — Монета с корабля, потерпевшего крушение, — сказал Уикс. Трент пристально посмотрел на него. — Мистер Годдадааль, — приказал капитан, — спустите обратно ящик, велите шлюпке отчалить, и пусть она идет на канате за кормой. — Есть, сэр, — отозвался Годдадааль. — Что за черт? В чем дело? — спросил Уикс. — Ничего особенного, — отвечал Трент. — Но согласитесь, довольно странная вещь — встретить посреди океана шлюпку с полутонной монет и вооруженной командой, — прибавил он, указывая на карман Уикса. — Ваша шлюпка будет лежать спокойно за кормой, пока мы спустимся вниз, и вы дадите объяснение. — О, так в этом все дело, — сказал Уикс. — Мой журнал и бумаги в полном порядке. Ничего подозрительного у нас не найдете. Он окликнул товарищей в лодке, велел им подождать и повернулся, чтобы следовать за капитаном Трентом. — Сюда, капитан Киркоп, — сказал последний. — И не броните человека за чрезмерную осторожность. У меня нет намерения оскорбить вас. Я желаю только убедиться, что дело обстоит именно так, как вы говорите. Это моя обязанность, сэр. И вы сами поступили бы точно так же, при подобных обстоятельствах. Я не всегда был капитаном корабля. Я был одно время банкиром, а это дело учит осторожности, могу вас уверить. Приходится держать ухо востро. Сказав это, он с сухой деловой любезностью достал бутылку джина. Капитаны чокнулись, бумаги были просмотрены, рассказ о Топелиусе и Торге был внимательно выслушан и скрепил их знакомство. Когда подозрения Трента были таким образом устранены, он впал в глубокую задумчивость, в течение которой сидел точно в летаргии, уставившись на стол и барабаня по нему пальцем. — Еще что-нибудь? — сказал Уикс. — Что это за место там, внутри? — спросил Трент, внезапно, как будто Уикс тронул его за пружину. — Довольно хорошая лагуна, а больше ничего, — ответил Уикс. — Я хочу зайти туда, — сказал Трент. — Я заново оснастился в Китае, но работа сделана плохо, и я боюсь за свои снасти. Мы можем переснаститься в один день. Ведь ваша команда, смею думать, не откажется помочь нам. — Ну, разумеется, — сказал Уикс. — Стало быть, так и сделаем, — заключил Трент. — Береженого и Бог бережет. Они вернулись на палубу. Уикс сообщил о решении товарищам. Фор-Марсель снова наполнился, и Брик быстро вошел в лагуну, буксируя за собою вельбот, и бросил якорь у Миддлбрукс-Айленда в 8 часов. Потерпевшие крушение поднялись на корабль, позавтракали, багаж втащили на палубу и сложили на шкафуте. Затем все принялись за оснастку. Работа продолжалась весь день, и обе команды соперничали, показывая свою силу. Обед был подан на палубе. Офицеры угощались на корме, матросы на носу. Трент был, по-видимому, в отличном настроении, угостил всех матросов грогом, откупорил бутылку капского вина после обеда и занимал гостей подробностями своей финансовой деятельности в Кардиффе. Он провел на море 40 лет, 5 раз терпел кораблекрушение, был 9 месяцев в плену у одного раджи, служил под огнем на китайских реках. Но единственная вещь, которую он считал достойной рассказа, которой гордился и которая, по его мнению, могла заинтересовать посторонних, была его деятельность в качестве ростовщика в предместье приморского города. Послеобеденная работа жестоко отозвалась на команде почтенной поселянки. Уже истощенные бессонной ночью и возбуждением, они работали единственно на нервах. И когда Трент, наконец, остался доволен своей оснасткой, нетерпеливо ожидали приказа к отплытию. Но капитан, по-видимому, не торопился. Он медленно расхаживал взад и вперед, как человек, погруженный в думы. Вдруг он обратился к Уиксу. — Ведь вы, кажется, составляете нечто вроде компании, не правда ли, капитан Киркоп? — спросил он. — Да, мы все пайщики, — ответил Уикс. — В таком случае вы ничего не будете иметь против, если я приглашу всех вас на чашку чая в каюту? — спросил Трент. Уикс удивился, но, разумеется, не возражал. И немного спустя 6 потерпевших крушение сидели в каюте с Трентом и Годдедалем за столом, на котором красовались мармелад, масло, гренки, сардинки, копченый язык и чай. Продукты были не особенно хороши, и, без сомнения, Нерс выругал бы их, но они показались манной небесной, потерпевшим крушение. Годдедаль угощал их с радушием, превосходившим всякую любезность, радушием какой-нибудь старой честной деревенской хозяйки на ее ферме. Впоследствии вспомнили, что Трент принимал мало участия в угощении, но сидел задумавшись и, по-видимому, то забывал, то снова вспоминал о присутствии своих гостей. Вдруг он обратился к китайцу. — Убирайся отсюда! — сказал он и следил за ним, пока тот не исчез на лестнице. — Ну-с, джентльмены! — продолжал он. — Как я понимаю, вы все составляете нечто вроде компании на акциях, и потому-то я пригласил вас всех, так как есть один пункт, который я желал бы выяснить. Вы видите, каков этот корабль? Хороший корабль, смею сказать. И каковы рационы? Не дурны для матроса? Ответом был торопливый ропот одобрения, но ожидание, что будет дальше, помешало какому-либо членораздельному ответу. «Ну-с», — продолжал Трент, катая хлебные шарики и упорно глядя в середину стола. «Я, конечно, рад отвезти вас во Фриско. Моряк должен помогать моряку, таков мой девиз. Но если вы нуждаетесь в чем-нибудь на этом свете, то вам, вообще говоря, приходится платить». Он засмеялся коротким нерадостным смехом. «Я не желаю терпеть убыток из-за своей любезности». «Мы не собираемся вводить вас в убыток, капитан», — сказал Уикс. — «Мы готовы заплатить разумную плату», — прибавил Кертью. При этих словах Годдедааль, сидевший с ним рядом, тронул его локтем, и оба помощника обменялись многозначительным взглядом. Характер капитана Трента был объяснен и понят в это безмолвное мгновение. — Разумную? — повторил капитан Брига. — Я ожидал этого замечания. Резоны уместны, когда есть две стороны, а здесь только одна. Я судья, я резон. Хотите плыть на моем корабле, платите мою цену. Вот как обстоит дело, по-моему. Не я в вас нуждаюсь, вы нуждаетесь во мне. — Ну, сэр, — сказал Кертью, — какова же ваша цена? Капитан продолжал катать хлебные шарики. — Будь я таков же, как вы, — сказал он, — когда вы обобрали того купца на островах Джильберта, я мог бы поймать вас. Тогда было ваше счастье, теперь мое. Всякому свой черед. — Могли бы вы ждать снисхождения от того купца? — крикнул он с внезапной резкостью. — Впрочем, я не порицаю вас. «Все позволительно в любви и торговле!» И он снова засмеялся холодным смешком. «Итак, сэр?» — серьезно сказал Кертью. «Итак, это мой корабль, я полагаю?» — спросил тот резко. «Я тоже склонен так думать», — заметил маг. «Я говорю, что он мой, сэр», — повторил Трент тоном человека, старающегося рассердиться. — И говорю вам всем, что будь я такой же, как вы, я бы обобрал вас дочисто. Но там есть 2000 фунтов, которые не принадлежат вам, а я честный человек. Дайте мне ваши 2000 фунтов, и я перевезу вас на берег, и каждый из вас высадится во Фриско с 15 фунтами в кармане, а капитан — с 25. Годдедааль опустил голову, точно стыдился. — Вы шутите! — воскликнул Уикс, побагровев. — Я шучу? — сказал Трент. — Решайте сами. Вас никто не неволит. Корабль мой, но Брукс-Айленд мне не принадлежит, и вы можете оставаться на нем до самой смерти. — Да ведь весь ваш брик не стоит таких денег! — воскликнул Уикс. — Тем не менее, это моя цена, — возразил Трент. — Неужели вы хотите сказать, что бросите нас здесь на голодную смерть? — воскликнул Томми. Капитан Трент в третий раз засмеялся. — На голодную смерть? Это ваше дело, — сказал он. — Я готов продать вам съестные припасы с хорошим барышом. — Прошу прощения, сэр. — сказал маг. — Но мой случай сам по себе. Я отрабатывал свой переезд. У меня нет доли в 2000 фунтов и пусто в кармане. И я желал бы знать, что вы скажете мне. — Я не жестокий человек, — сказал Трент. — Это не составит разницы. Я возьму и вас вместе с остальными, только, разумеется, вы не получите 15 фунтов. Бесстыдство было так явно и разительно, что все с трудом перевели дух, а Годдедааль поднял голову и сурово взглянул в глаза своему командиру. Но маг оказался более речистым. — Так вот, что называется британский моряк, чтоб вам лопнуть! — воскликнул он. — Скажите еще что-нибудь подобное, и я закую вас в кандалы! — сказал Трент с гневом вставая. — А где я буду, пока вы соберетесь сделать это? — спросил маг. — Вы старое чучело! Я вас научу вежливости! Он еще не успел договорить, как уже исполнил свою угрозу. Никто из присутствующих и всего менее Трент не ожидали того, что последовало. Рука ирландца внезапно поднялась из-под стола, размахивая открытым складным ножом. Последовало быстрое, как молния, движение. Трент наполовину поднялся на ноги и слегка отвернулся, чтобы отойти от стола. Это движение и погубило его. Брошенный нож вонзился ему в еремную вену, он упал на стол, и кровь хлынула на скатерть среди тарелок. Внезапность нападения и катастрофы, мгновенный переход от мира к войне и от жизни к смерти ошеломил всех. С минуту все сидели за столом с разинутыми ртами, глядя на капитана и лившуюся кровь. В следующую минуту Годдедааль вскочил, схватил стул, на котором сидел, и взмахнул им над головой. Человек преобразился и ревел так, что в ушах звенело. Команда почтенной поселянки не думала о битве. Никто не выхватил оружие, все беспомощно толпились, глядя на скандинавского берсеркера. Первый удар свалил на пол мака с переломанной рукой. Второй вышиб мозги Гемстеду. Он поворачивался от одного к другому, грозя и рыча, как раненый слон в припадке бешенства. Но в этом боевом экстазе не было никакого толка, никакого проблеска разума. Вместо того, чтобы напасть на других, он продолжал наносить удары упавшему навзничь Гемстеду, так что стул разлетелся вдребезги, и каюта гудела. Зрелище этой жестокой расправы с мертвым пробудило у Кертью инстинкт обороны. Он выхватил револьвер, прицелился и выстрелил, сам не сознавая, что делает. Оглушительный звук выстрела сопровождался ревом боли. Колосс остановился, пошатнулся и упал на тело своей жертвы. В последовавшей затем минутной тишине топот шагов на палубе и на лестнице достиг их слуха. В дверях каюты показалось лицо матроса Гольдерсена. Кертью уложил его вторым выстрелом, так как был метким стрелком. — Револьверы! — крикнул он и бросился на лестницу. За ним Уикс, за ним Томми и Амалу. Топча тело Гольдерсона, они выбежали на палубу при мрачном зареве багрового, как кровь заката. Силы были еще равны, но люди летучего облачка не думали о защите, и все как один бросились к люку на баке. Броун опередил всех. Он исчез внизу невредимый. Китаец последовал за ним вниз головой с пулей в боку. Остальные вскарабкались на мачты, стараясь спрятаться в снастях. После первого момента растерянности Кертью и Уикс одушевились свирепой решимостью. Они поставили Томми у фок мачты, а Амалу у грот мачты, стеречь мачты и ванты, а сами вытащили на палубу ящик с патронами из своего багажа и перезарядили револьверы. Бедняги, укрывавшиеся на верхушках мачт, громко молили о пощаде. Но час пощады миновал. Отпив из кубка, приходилось осушить его до дна. Раз многие пали, все должны были пасть. Свет был неверный, дешевые револьверы палили без толку. Несчастные матросы быстро прижимались к мачтам и реям или прятались за висевшими парусами. Черное дело тянулось долго, но, наконец, было сделано. Лондонец Герди был застрелен на рее Форбом Брамселя и повис, запутавшись в гитовах. Другому, Уоллену, пуля раздробила челюсть на грот Марсе, и он с криком высунулся, и вторая пуля свалила его на палубу. Это было уже довольно скверно, но худшее было впереди. Броун все еще прятался в трюме. Томми, внезапно разразившись рыданиями, умолял пощадить его. — Один человек не сделает нам вреда! — хныкал он. — Нельзя с ним расправиться! Я говорил с ним за обедом, это самый безобидный малый! Нельзя этого делать! Никто не может пойти туда и убить его! Это слишком отвратительно! Быть может, несчастный, прятавшийся внизу, слышал его мольбы. — Если останется один, повесят нас всех, — сказал Уикс. — Броун должен последовать за остальными. Этот дюжий человек был бледен, как смерть, и дрожал, как осина. Не успев договорить, он отошел к борту корабля и его вырвало. — Мы никогда не сделаем этого, если будем ждать, — сказал Кертью. — Теперь или никогда? С этими словами он пошел к люку. — Нет, нет, нет! — завопил Томми, уцепившись за его куртку. Но Кертью оттолкнул его и спустился по лестнице, хотя отвращение и стыд мутили его. Китаец лежал на полу и все еще стонал. Было темно, хоть глаз выколи. — Броун! — крикнул Кертью. — Броун, где ты? Сердце замерло у него при этом предательском окрике, но ответа не последовало. Он пошарил в рундуках. Все они были пусты. Тогда он пошел в переднюю часть трюма, загроможденную канатами и запасными снастями. — Броун! — позвал он вторично. — Здесь, сэр! — отвечал дрожащий голос. И жалкий невидимый трус назвал его по имени и принялся в темноте умолять о пощаде с бесконечным словоизвержением. Только сознание опасности и решимости заставили Кертью спуститься вниз. А здесь оказался враг, плакавший и моливший, как ребенок. Его покорное «здесь, сэр», его ужасное многословие делали убийство в десятеро более возмутительным. Дважды Кертью поднимал револьвер, раз нажал собачку, или ему показалось это, изо всех сил, но выстрела не последовало. Это отняло у него последние остатки мужества. Он повернулся и бежал от своей жертвы. Уикс, сидевший на палубе, поднял лицо, казавшееся лицом 70-летнего старика, и взглянул с безмолвным вопросом. Кертью покачал головой. Уикс, с видом человека, которого ведут на виселицу, пошел к переднему люку и спустился вниз. Броун, вообразивший, что это вернулся Кертью, высунулся из своего убежища с новыми бессвязными мольбами. Уикс разрядил свой револьвер на голос, который перешел в какой-то мышиный писк и стоны. Затем наступило молчание, и убийца, как безумный, выбежал на палубу. Остальные трое собрались у переднего люка, и Уикс сел рядом с ними. Никто не задал ему вопроса. Они жались друг к другу, как дети в темноте, и заражали друг друга своим ужасом. Сумерки сгущались. Тишина нарушалась только гулом прибоя да случайными всхлипываниями Томми Гаддена. — Боже, а что, если явится другой корабль? — внезапно воскликнул Кертью. Уикс встрепенулся, взглянул по привычке всех моряков вверх и вздрогнул, увидев тело, висевшее на рее. — Если я полезу вверх, то упаду, — сказал он просто. — Я сейчас никуда не гожусь. Амалу предложил свои услуги, взобрался на самый верх, осмотрел тускнеющий горизонт и объявил, что никаких судов не видно. — Все в порядке, — сказал Уикс. — Мы можем спать. — Спать! — отозвался Кертью. И казалось, будто весь шекспировский Макбет промчался через его душу. — Ну или мы можем сидеть здесь и болтать, пока не очистим судно, — сказал Уикс. — Но я не могу приняться за это без Джина, а Джин в каюте. Кто сходит за ним? — Я схожу, — сказал Кертью, — если кто-нибудь даст мне спичек. Амалу протянул ему коробку, и он пошел на корму и спустился в каюту, спотыкаясь о тела. Затем он чиркнул спичкой, и его взгляд встретил два живых глаза. — Ну? — спросил Мак, единственный оставшийся в живых в этой каюте, превратившийся в бойню. — Конечно, все мертвы, — отвечал Кертью. — Иисусе! — произнес ирландец и лишился чувств. Джин оказался в каюте покойного капитана. Он был принесен на палубу, все подкрепились и принялись за работу. Наступила ночь. Луна должна была взойти только через несколько часов. На гроте люка поставили лампу для Амалу, который принялся мыть палубу. Фонарь из кухни должен был светить остальным, занявшимся делом погребения. Гольдерсон, Гемстит, Трент и Годдедаль, который еще дышал, были выброшены за борт первыми. За ними последовал Уоллен. Затем Уикс, подкрепившийся джином, взобрался наверх с багром и успел сбросить Герди. Последним был китаец. По-видимому, он был в бреду и громко говорил на незнакомом языке, пока его несли. Эта болтовня прекратилась только, когда его тело погрузилось в воду. Броун, с общего согласия, был пока оставлен на месте. Плоть и кровь не могли выдержать больше. Все время они пили неразбавленный джин, как воду. Три откупоренные бутылки стояли в разных местах, и всякий, кто проходил мимо, прикладывался к ним. Томми свалился у грот мачты. Уикс упал ничком на юте и больше не шевелился. Амалу куда-то исчез. Кертью еще держался на ногах. Он стоял, пошатываясь на уступе дека, и фонарь, который он держал в руке, раскачивался, следуя за движениями его тела. В голове у него шумело, роились обрывки мыслей. Воспоминание об ужасах этого дня то вспыхивало, то угасало, как огонь догорающей лампы. Вдруг на него нашло какое-то пьяное вдохновение. «Этого не должно больше быть», — подумал он, и потащился, спотыкаясь в каюту. Отсутствие тела Гольдерсона заставило его остановиться. Он стоял и смотрел на пустой пол, потом вспомнил и улыбнулся. Он достал из капитанской каюты ящик с 15 бутылками джина, поставил в него фонарь и осторожно понес его вон. Мак был снова в сознании. Глаза его были мутны, лицо искажено страданием и покраснело от жара. И Кертью вспомнил, что никто его не осмотрел, что он все время лежал здесь, беспомощный, и должен был пролежать так всю ночь, раненый, быть может, умирающий. Но теперь было уже поздно, разум отлетел от безмолвного корабля. Все, на что еще мог надеяться Кертью, это выбраться на палубу. И, бросив сострадательный взгляд на несчастного, трагический пьяница взобрался по лестнице, выбросил ящик за борт и без сил свалился тут же.